Андреас Мориц. Нет болезни Альцгеймера. Предупреждение. Автор этой книги не пропагандирует какие-либо конкретные формы лечения болезней, но убежден в том, что сведения, предоставленные здесь, должны быть доступны всем, кто озабочен состоянием своего здоровья. Хотя Андреас Мориц постарался обеспечить максимальную точность и полноту информации, взятой из сторонних источников, тем не менее ни он, ни издатель не могут принять на себя ответственность за возможные ошибки, неточности или упущения в ее изложении. Данная книга не предназначена для того, чтобы заменить собой рекомендации врача. Таким образом, использование предлагаемых читателю сведений остается на его совести. Ни автор, ни издатель не отвечают за какие-либо негативные эффекты или последствия применения описанных здесь процедур. Содержащиеся в книге утверждения имеют исключительно образовательное предназначение и базируются на взглядах и теориях Андреаса Морица. Прежде чем применять какие-либо пищевые добавки, целебные травы, гомеопатические или иные препараты, а также принимать решение о начале или прекращении какой-либо формы терапии, необходимо проконсультироваться с дипломированным специалистом. Автор не преследует цель давать рекомендации с точки зрения медицины, а значит, с его стороны нет никаких гарантий, явно выраженных либо подразумеваемых, в отношении применения каких-либо продуктов, устройств или методов лечения. Если не указано иное, утверждения, высказанные в данной книге, не были проверены либо одобрены Управлением по контролю за продуктами и лекарствами США или Федеральной комиссией по торговле. Вопросы о возможности использования тех или иных идей автора для решения индивидуальных проблем читателям следует решать самостоятельно, опираясь на собственный здравый смысл или на мнение экспертов в области холистической медицины, либо практикующих врачей. Посвящается всем тем, кто хотел бы взять на себя ответственность за свое здоровье и кому не безразлично состояние здоровья и благополучие их близких.